Зоц Чимальман. «Валерий, — спросил Иннесент, — что, по-твоему, мы должны сделать?» Лжегурки, разозленные и встревоженные исчезновением высокой американки, шли на север, прорубая себе путь сквозь джунгли. «Мы не успеем вызвать подмогу по радио! — вскричала Валерий. Никто из сидевших в фургоне не замечал, что Вернон постанывает, качает головой и хлопает себе поляшком, потому что Скотти рассказывал историю о сиамских близняшках женского пола и израильском охотнике, забывшими нацистами. Кэрби стоял и, насупившись, смотрел на запад. Он напряженно размышлял о чем-то, и взгляд его слепо блуждал по черным горам. «Попытка не пытка», — сказал он наконец. Лжегурки вышли на дорогу с щебеночным покрытием и смело пересекли ее. Мимо проехал серо-голубой британский джип, и двое военных помахали руками. Лжегурки помахали в ответ. «Говорите, что делать?» — сказала Валерий. «Мне нужна тонкая ткань, хлопок», — ответил Кэрби. «Чем тоньше, тем лучше. И побольше». «Вернон!» — крикнул Том, американский фоторепортер. «Сколько еще ехать до этой проклятой деревни?» «О, минут 20, не больше», — ответил Вернон. И в зеркале заднего обзора отразилась его страдальческая улыбка. Иннесент уставился на зловещих, пляшущих зодцев. «Что это за штуковины? Дьяволы!» — ответил ему Томми Уотсон. Посреди склона Кэрби остановился и оглянулся. Валерии, Розита и Луз Коку резали и рвали простыни на квадратные, прямоугольные или овальные куски в 2 фута шириной. Круги, которые он просил, ни у кого не получались, но это не имело большого значения. Половина жителей деревни занималась суетливыми поисками бечевки. Томми и Иннесент вынесли из хижины картонные коробки и направились к холму. Кэрби кивнул и побежал запускать мотор Синтии. Один из молодых поселенцев вышел на поляну и объявил: «Солдаты идут!» Все побросали работу и сгрудились вокруг него. «Кто? Какие солдаты?» «Гурухи!» — ответил парень. Произнести слово «гурки» лучше индейцам было не под силу. За последние месяцы гурские патрули дважды были здесь. Коренастые, черноволосые, улыбчивые ребята с гордой осанкой и грозным оружием в руках. Гурки были совсем не похожи на других солдат. Они не трусили, не свирепствовали и не воровали, как вояки в Гватемале. Поэтому беженцы с облегчением улыбнулись. Такие солдаты им нравились. Валерий взобралась на верхушку холма, неся тюк ткани, и увидела, что Кэрби Гэллоуэй садится в самолет. Иннесент и Томми с коробками уже покрыли половину расстояния. Розита и Луз догоняли Валерии, а позади них бежали человек 5 индейцев с кусками бечевки, шпагата или бельевой веревки. Получится или нет? Валерий нахмурилась, подумав о ни в чем не повинных крестьянах, которых собирались предать мечу. Неужели такой пустяк сможет остановить убийц, вооруженных автоматами? Но что еще можно сделать? Она побежала вниз по склону. Жнецы новостей склонялись по шоссе, зевая и потягиваясь. Скотти шумно мочился в кустах. Вернон разглядывал карту. Хайрам Фарли подошел и стал рядом. «Вы знаете, где эта деревня?» — спросил он. «Да, разумеется». Вернон взглянул на него снизу вверх и прищурился, как от яркого солнца. «Почему мне кажется, что он видит меня насквозь?» — подумал Вернон. «А впрочем, что за глупость? Он бы остановил меня, если б знал правду». «Все в порядке», — сказал Вернон. «Кэрби, ты с ума сошел», — заявил Иннесент, перекрикивая рев двигателя. Воздух от винта трепал его одежду, самолет мелко трясся. Кэрби взглянул на приборный щиток. «Ты можешь предложить что-то лучшее?» — спросил он. «Радируй в полицию! Радируй британским солдатам в Холлфест!» «Радирую, как только взлетим, но проку от этого будет немного. Если Валерий не ошибается, у нас нет времени звать на помощь. А так, даст бог, чуть задержим их». Иннесент взглянул мимо Кэрби на Валери, сидевшую в соседнем кресле. Она собиралась лететь, потому что надеялась отыскать то место, где была. Теперь она, склонив голову, сосредоточенно привязывала бечевки к кускам ткани. «Господи, она жива!» — выдохнул он. «И наша сделка в силе», — сказал Кэрби. «Видать так», — печально ответил Иннесент. Лжегурки вошли в деревню. Валерий подняла голову, когда самолет вдруг рванулся вперед. Она взглянула на Кэрби, потом на разбегавшихся индейцев. Иннесент Сент-Майкл с грустной улыбкой махал ей рукой. Валерий заколебалась, но в конце концов тоже улыбнулась и помахала в ответ. Может быть, она ошиблась на его счет, может быть, он вовсе не злодей. Как он обрадовался, когда увидел, что она жива. На миг в его глазах даже блеснули слезы. Это не могло быть притворством. Но если Вернон и тощий негр действовали не по его приказу, то кто командовал ими, чей замысел они воплощали? Вряд ли за всем этим стоит Кэрби Гэллоуэй. Он тотчас же откликнулся на крик о помощи и бросился выручать индейцев, которых в жизни не видел. Да и вообще, стоит только разок взглянуть на него без мачете в руке, и сразу станет ясно, что он не из таких. Но кто же тогда? Ей вспомнились последние слова, которыми обменялись Вернон и тощий негр, там, в хижине. «Скажите это вслух, Вернон! Скажите, чего вы хотите?» И Вернон ответил, помолчав. «Она должна умереть!» Это был его приказ. Значит, Вернон и есть главарь. Что-то не очень похоже. Рев, скорость, тряска. Совсем не как в нормальном воздушном лайнере. Но вот тряска кончилась, рев стал менее яростным, и Валерий увидела, что земля удаляется от нее. «Вяжи узлы!» — заорал Кэрби. «Ой, да, извините!» Она снова склонилась вперед и взялась за бечевку. Потом взглянула на Кэрби. Сидя в профиль к ней, он протянул руку к микрофону и стал крутить диски на приборном щитке. Валерий придвинулась к нему и спросила. «Вы знаете человека по имени Вернон?» «Вернон? Какой еще Вернон?» Кэрби нахмурился. «Это не важно», — ответила Валерий и снова занялась узлами. Кэрби нервно и озадаченно взглянул на нее, потом зажал микрофон в сложенной чашечкой ладони и забубнил в него. «Он должен быть здесь», — сказал Вернон, медленно ведя фургон и вглядываясь в правую обочину. Джунгли были зеленые, густые и мокрые. Сидевшие сзади журналисты начали собирать свои пожитки. «Да, вот!» Вернон затормозил и медленно съехал на проселок, поросший травой и корневищами. Мотор взревел, фургон с трудом пополз вверх по склону. Ветки и лианы начали скрести о борта. Вернон вцепился в руль, потому что колеса натыкались на валуны и сталкивали машину с колеи то в кювет, то в заросли. Даже при скорости 3 мили в час фургон так трясся, что пассажирам приходилось держаться. Нет, дорога слишком узкая и крутая. Вернон остановил фургон и заглушил двигатель. «Дальше пойдем пешком», — сказал он в наступившей тишине. «Погоди-ка, приятель!» — крикнул Скотти. «Нам сказали, что туда можно проехать». «Здесь не проедешь?» «На Лендровере можно», — заявил американский фотограф Том. «Мы все не поместились бы в Лендровер». «Неужели нет деревень, в которые легче попасть, чем эту?» — спросил Скотти. «Ладно, ладно», — сказала Морган Ласситер, и, открыв дверцу фургона, выбралась наружу. Это решило дело. Присмиревшие мужчины последовали за женщиной, на ходу отводя ветки и вешая на плечи парусиновые сумки с аппаратурой. «Сюда!» — сказал Вернон. Ноги у него дрожали, колени были ватные, но он не подавал виду. «Скоро все кончится! Сюда!» «Зачем я это делаю?» — думал Кэрби. «Самая глупая из всех совершенных мной глупостей. Глупее даже, чем покупка земли у Иннесента. Во-первых, номер не пройдет. Во-вторых, это Валерий Грин, первопричина всех моих недавних неурядиц. Женщина, которую я терпеть не могу. Не пойму, почему я до сих пор не вытолкал ее из самолета. В-третьих, удастся мой план или не удастся, итог будет один — крушение всей аферы с храмом. Иносенту уже много известно. Валерий Грин с минуты на минуту тоже догадается обо всем. Даже чиновники возьмутся за меня, как только утихнет шум. В-четвертых, это вообще не мое дело. Валерий, вязавший узлы, сказала: «Я очень вам признательна, мистер Гэллоуи, честное слово, не знаю, как вас и отблагодарить». «Пустяки», — ответил Кэрби. Индейцы Кичи из Западной Гватемалы не говорят на языке кекчи, поэтому в деревне гурских солдат приветствовали совсем на другом языке. Их встретили улыбками, кивками, жестами пригласили присесть на минуту-другую и выпить воды. Гурки озирались по сторонам и, казалось, не знали, что им делать. Они переговаривались на своем непонятном наречии, бессмысленно улыбались крестьянам и бродили вокруг трех хижин, разглядывая их. Один из них поднял поросенка над головой, и тот завизжал. Солдат с хохотом опустил его на землю. Странные какие-то гурки попались, и все жители деревни сразу это почувствовали. Они не были похожи на своих предшественников из первых двух групп. Не чувствовалось дружелюбия. Один из них даже вошел в хижину без приглашения, без спросу взял апельсин и вышел на улицу, жуя его. Молодой парень из семейства Альпука посмотрел на колею, которая вела к дороге, и сказал: «Еще кто-то пожаловал!» «Вы можете сделать еще один круг?» — попросила Валерия. Теперь она вязала петли на веревках. Кэрби немножко злился. Он резко завалил Синтию на крыло. «Сами же говорили, что надо торопиться! Я хочу удостовериться!» Валерия смотрела вниз, на зеленые и бурые джунгли. «Да, вот ручей, в котором я... который я видела утром!» Кэрби развернул Синтию. «Понятно», — произнес он. «Отсюда точно на север, так они говорили. В часе ходьбы?» «Да», — ответила Валерия. Лжегурки увидели, что крестьяне смотрят на проселок, и начали собирать свои автоматы Стерлинг. Жители деревни, уже почуявшие неладное, отпрянули и вытаращили глаза. Маленькая полянка притихла, если не считать визга поросенка, все еще протестовавшего против унижения, которому его подверг один из солдат. Небо было высокое, ясное и синее. Густые кусты и громадные деревья опоясывали поляну, и солнечный свет, пробиваясь сквозь ветви, падал на хижины, на людей, на пальцы, лежащие на спусковых крючках. Восьмилетняя девчушка из семейства Эспехо подняла поросенка и начала укачивать, будто младенца. Стук ее сердечка успокоил маленькую свинку, и та затихла. В конце поляны появилась группа из восьми человек, потных, разгоряченных и ослепленных солнцем. Они медленно вступили в поселение и начали озираться по сторонам. Вернон увидел гурков с автоматами, застонал и рухнул на колени, напрочь забыв о журналистах, которые изумленно смотрели на него. «Нет!» — произнес он, но было уже поздно. «Последний!» — сообщила Валерия, надевая последнюю петлю на последнюю шею. «Хорошо!» Теперь, когда работа была окончена, Валерия смогла впервые по-настоящему разглядеть эти штуковины. Взяв по фигурке в каждую руку, она нахмурилась. «Это... вы уверены, что это подлинники?» «Вон там стоит фургон, видите?» Валерия увидела белую блестящую крышу машины, стоявшей носом на запад в зеленом обрамлении джунглей. «Должно быть, это здесь!» «И гости прибыли!» Самолет резко накренился и нырнул к земле, а Валерия судорожно вцепилась в зодцев Чимальманов. Рев самолета потонул в громе автоматных очередей. 9-миллиметровые пули полетели через поляну и, казалось, вышибли из-под скота его ноги. Три штуки угодили Вернону в живот, чуть выше ремня. Все закричали и забегали. Трое индейцев упали, истекая кровью. Шум самолета звучал громче. Тот и не собирался улетать. Гурки подняли головы и увидели его. Самолет несся над поляной, и одно крыло указывало прямо на солдат, словно говоря: «Я вижу, я все вижу!» «Бросай!» — заорал Керби. «Бросай!» Валерия лежала на боку, привалившись к обшивке. Она открыла клапан окна и начала торопливо выталкивать наружу статуэтки. Зот Чимальман. Его фигурки, одна за другой, падали из самолета и парили на своих хлопковых парашютиках. Двое лжегурков подняли свои стерлинги, но самолет уже удалился от поляны и пошел на новый круг. Индейцы убегали в джунгли, журналисты пластом лежали на земле, а с неба медленно спускались страшные создания. Синтия круто развернулась, став на правое крыло, и опять с ревом пронеслась над поляной, рассыпая новых демонов. Один из лжегурков поймал в прицел летящую в его сторону штуковину, узнал ее и, разинув от страха рот, вытаращил глаза. Он так и забыл нажать на спуск. Вернон свился в клубок, обхватив руками живот, и со слезами клял полковника. Кто-то из солдат поймал на лету статуэтку и уставился на нее, не веря своим глазам. К статуэтке прилипла грязь, как будто она только что появилась из какой-нибудь могилы. Комок грязи прилип к ладони и, казалось, обжег ее. Солдат судорожно отбросил фигурку прочь. Сделав шаг назад, он наступил на другую статуэтку, вскрикнул и бросился на утек, отшвырнув стерлинг. «Больше нет!» — крикнула Валерия. Керби набрал высоту и отвалил в сторону. Валерия, изогнувшись, пыталась разглядеть деревню. «Подождите, что там творится?» «Через минуту до них дойдет», — ответил Керби. «Тогда вернемся и посмотрим». «Что это за самолет? Как он оказался именно здесь и именно сейчас? Может быть, их предали? Может быть, враги уже спешат сюда?» Два десятка чимальманов, один за другим, приземлялись на поляне. Хлопок парашютов окутывал их. Фигурки в белых саванах гримасничали, подмигивали и ухмылялись. Еще трое солдат, побросав оружие, удирали в джунгли. «Назад!» — заорал их главарь, пальнув вслед, но промазал. Еще один провокатор, пятившийся прочь от чертей, увидел, что главарь целится в него, и выстрелил первым 11 раз, смертельно ранив своего командира. Двое убийц в мундирах гурских стрелков бросились в джунгли. Эти прихватили свое оружие с собой.